Александр Ролот. Дело о сельском монументе. От автора. Краснодар — моя малая родина. Всякий раз, прилетая или приезжая сюда, у меня в груди, как и у многих, возникает щемящее чувство приближения к домашнему очагу, теплому, уютному, знакомому с детства, родному. В этом городе нет величественных монументальных памятников республиканского значения. Красивые купеческие дома большей частью обветшали и закрыты от глаз обывателей, новоделами последних лет. Однако в моем городе, как, наверное, и везде, в последнее время происходит переосмысление нашего прошлого, каким бы печальным оно ни было. Совсем недавно в станице Елизаветинской, которая сейчас уже вошла в состав большого города, на месте гибели генерала Корнилова поставили монумент. Чуть поодаль от него стоит доска с именами погибших соратников. Одна фамилия на этой доске привлекла мое внимание. Я постоял, подумал, да и сочинил все остальное.